Он был еще очень слаб и говорил тихо, но охотно, как человек, стосковавшийся по разговору. «Тебе удобно?» «Нормально». Он полулежал в кровати, обложенной со всех сторон подушками. «Нужно тебе что-нибудь?» «Нет, отдохну, есть запрошу». Дверь палаты осторожно приоткрылась. Показалась рыжая голова. «Хохлов, заходи!» — обрадовался Сухачев. «Нельзя!» — строго сказала Ирина Петровна, морщив высокий лоб и направляясь к двери. «Привет от всех! Поправляйся!» — успел крикнуть Хохлов. Бойцов после операции подскочил к Николаю Николаевичу, схватил его за руку, еще не мытую, запачканную кровью Сухачева, и восторженно произнес: «Сегодня я понял, бывают чудеса в медицине». «Чудес не бывает, дорогой товарищ. Здорово у вас получилось, здорово!» Николай Николаевич подошел к тазику с водой, начал размываться. Врачи, переговариваясь в полголоса, направились в пятое отделение. Голубев не проронил ни слова. Он был задумчив и как будто не радовался удачно прошедшей операции. Он знал, что послеоперационный период у многих больных проходит тяжко, и чаще всего решает успех дела не сама операция, а послеоперационный период. Как он пройдет у Сухачева? Легко или трудно? С осложнениями или без осложнений? Никто, пожалуй, этого не предскажет. Случай редкий, в своем роде единственный. Одно знал Голубев. Самое главное только начинается. Ему пришли на память чьи-то слова, слышанные давно, еще в институте. Выходить больного, поставить его на ноги — большое искусство, требующее от врача терпения, умения, иногда всей жизни. Глава 26. День прошел беспокойно. Отдохнуть в это воскресенье Голубеву так и не удалось. Несколько раз его вызывали к телефону. Звонил командир части, где служил Сухачев, звонил командир взвода, звонил профессор Пухов. Звонили какие-то неизвестные Голубеву люди. Все интересовались здоровьем Сухачева. Голубев и не подозревал, что у солдата Сухачева столько товарищей. После полудня в ординаторскую ввалилась взволнованная гардеробщица. Тучная женщина с тройным подбородком. «Что же это? Что же это?» — выкрикивала она, пытаясь сдержать одышку. «В чем дело? Пропуск на одного, а лезут пять». Положение разъяснилось с приходом сержанта Быстрова. Оказалось, что он во главе своего отделения прибыл навестить Сухачева. «Вы посидите здесь», — сказал Голубев. «Остальные пусть внизу побудут, а я пойду в хирургию, посмотрю, как он там». Сухачев обедал. Грудь его поверх одеяла была прикрыта большой салфеткой. Ирина Петровна держала тарелку с рисовой кашей, политый маслом. Он не спеша, смакуя каждую ложку, ел. «А вот это замечательно!» — одобрил Голубев, подойдя к кровати. «Все ем», — сказал Сухачев после паузы и задорно кивнул головой. «Да он совсем еще мальчишка», — подумал Голубев, впервые видя Сухачева таким оживленным и проникаясь теплым чувством к нему. Ведь в том, что Сухачев сейчас с аппетитом ест, разговаривает, шевелит руками, и моя заслуга, и мой труд. Труд врача. Как будто ничего сложного и героического. Поговорил, послушал, записал, вымыл руки и следующий. А между тем сколько тревожных, мучительных часов, дней иногда недель у постели больного.